чтобы хоть на секунду ты появился. Боб, я обожаю тебя, помнишь? Я говорил тебе, что не столько наслаждаюсь твоим лицезрением, сколько страдаю, когда лишаюсь тебя. Но на чужбине, имея в виду бесконечное количество дней без тебя, чувствую особенно всю значительность моей любви к тебе. Иногда ему казалось, что путешествует какой-то не я. Не может быть, чтобы это он выдерживал эти репетиции, эти знакомства, бурю в Атлантическом океане на обратном пути, чтобы все это почти нравилось ему. Я где-то томилась и дрожала. Я плакала. Я среди этой радушной и расположенной к нему толпы было совершенно одно. Одно на чужбине, одно на родине, одно на всем свете. Кому был он нужен? И даже Надежды Филаретовны больше не было у него. Измена ей, измена лучшему другу началась издалека. И к 1888 году, когда он завершил свое по-настоящему победное путешествие по Европе, он впервые почувствовал ее неизбежность конца этой дружбы. Надежда Филаретовна продолжала искать в нем ту глубину, которая ей открылась в начале их переписки. Он же не принадлежал всецело прежним творческим мыслям. Они отошли и питали его только в те часы, когда он писал. Остальное же время, предоставляя ему вести свою азартную, хлопотливую, удачливую и изнурительную политику славы. Он стал замечать, что между тем, что она о нем думает, и тем, что он есть на самом деле, разверзается пропасть, которую у него нет ни сил, ни времени засыпать. Она думала, что он волшебник, живущий в музыке. Он стал на музыку смотреть отчасти, как на средство добиться всемирности. Она думала, что он слишком занят творчеством и потому редко пишет. Он писал каждый день 20 писем, и со многими ему было нужнее переписываться, чем с ней. Она думала, что он добр и равнодушен к деньгам. Он становился все жаднее, и даже то, что он продолжал поддерживать с ней переписку, сам иногда в глубине души истолковывал как свою заинтересованность в ее деньгах. Она думала, что он дух. Он очень заботился о своем теле. У него развивался катар, и вопросы аппетита, желудка, бессонницы занимали его чрезвычайно. Она думала, что он по душевной мягкости своей любит детей. Он бегал за маленькими майдановскими школьниками, боясь быть замеченным взрослыми. Она думала, что рюмка коньяку лечит его от бессонницы. Он иногда пьянствовал до беспамятства. Она думала, что он в жизни своей не нашел той женщины, которую мог бы любить. Для него всякая женщина была Антониной Ивановной. В первые годы она своими письмами делала его таким, каким любила. Он действительно становился ее. Но седина, болезни, бессменная тоска, успех и вся вообще сумятица и трудность, даже самой блаженной из блаженных жизни, не дали ему удержаться на той высоте, на которой она поднимала его. И тут между ними наступила измена. Он постепенно привык к этой измене и не видел или почти не видел ее. Но настал день, когда и Надежда Филаретовна внезапно поняла ее. Надежда Филаретовна была не из тех, которые примиряются, уступают, прощают, подлаживаются, закрывают глаза. Она оборвала сразу и навеки. Ее многомиллионное состояние, сделанное ею и покойным мужем, собственной энергией, умом и трудом, В это время было уже не тем, что 12 лет тому назад. Чайковский же зарабатывал, и зарабатывал хорошо, собирался купить дом. При ее прямоте и правдивости ей не нужен был повод, чтобы разорвать, но пошатнувшиеся ее дела оказались поводом. Она написала Чайковскому, что больше помогать ему не будет. Не забывайте и вспоминайте иногда. Но разве нельзя было продолжать писать друг друга хоть изредка? Разве денежная помощь ее была единственным основанием их переписки? Ничего не понимая, думал он. Что-то, казалось, переполнило внезапно чашу ее знаний о нем. Наступил день, когда она, 13 лет его знавшая, узнала о нем последнюю правду от собственного брата и вычеркнула Чайковского из своего сердца. Потеря 6000 в год сейчас была уже для него не катастрофой. Это была только крупная неприятность. Он ответил на ее письмо немного высокопарно, но хорошо. И на это письмо уже не получил ответа. Это его мучило. Он написал еще раз. Молчание. Он прождал полгода, пытаясь через сына ее, женатого на его племяннице, узнать, неужели она так-таки оставила его. Он не узнал ничего. Вернувшись из Америки, в июле 1891 года он обратился к Пахульскому с длинным письмом. Он умолял его, чтобы тот сделал так, чтобы она вновь обернулась в его сторону. Она не обернулась. Она была старше его на 9 лет. Но почему-то, когда он думал о своей смерти, ему казалось, что она переживет его и будет где-то близко от него. На ее руках умер Винявский, которому она скрасила последние дни. Теперь он остался один и в смерти, и в жизни. Блаженство кончилось, осталась обида. С ею подаренными эмалевыми часами он не расставался. Это, может быть, был фетиш? Когда приходилось отдавать их в чистку, он бывал беспокоен. После приезда из Америки он опять жил в Майданове, на даче, которую снимал. Было лето, ответа от Пахульского все не было. И вот однажды под вечер, когда окна в доме были раскрыты, а он носил блузу, и не было карманов. Часы украли с его письменного стола. Он заметил это, когда, ложась спать, собрался их завести. Немедленно была послана телеграмма в Москву в сыскную полицию. На следующий день приехал сыщик. Чайковский не вышел к нему. Сыщиком говорил Алеша. Чайковский лежал у себя в комнате при спущенных шторах. От слез и бессилия он переходил внезапно к такой страшной злобе, что лучше было к нему не входить. Неужели действительно так-таки все было кончено, и даже слабый вещественный след, единственный в мире дружбы, не уцелел? Алеша ночью пришел его успокоить. Сыщик обещал перевернуть вверх дном весь уезд. Только в сентябре удалось найти вора. Это был молоденький паренек, удивительно милый, добродушный и глупый. Он сознался во всем. Оговорил двух сообщников, которых в день кражи в Майданове вовсе и не было. Потом повалился Чайковскому в ноги и сказал, что взвел на себя напраслину. Чайковский не знал, что думать. Только все просил сказать, где часы, обещал вознаграждение. Парень оказался истериком. В участке он подробно рассказал, как влез в окно, как стянул часы, перочинный ножик и колоду карт, а затем опять начал путать. Просил отпустить его, уверял, что часов не видел. Майданова вдруг опротивила Петру Ильичу. Он решил бросить его, купить, наконец, дом в Клину. «Мне здесь с каждым днем тошнее и тошней». Пора наступало подумать о прочном старческом прибежище. Про черный день откладывать он не умел. Опять и даже больше, нежели раньше, он делал долги. И снова дом был не куплен, а снят. Большой двухэтажный дом, стоявший на этот раз не в парке, не среди дач, а на окраине клина. Вокруг были огороды и пустыри. Зимой сквозь голые деревья сквозила плоская деревенская даль. Внизу жил Алексей с семейством, наверху Петр Ильич. С детства любимый Людовик XVII висел на стене среди других гравюр и фотографий. Фотографии он любил и по тогдашнему обычаю развешивал их тесно одну подле другой. И Надежда Филаретовна была здесь, в высокой, неуклюжей своей прическе, и все друзья, мертвые и живые. На столе лежал теперь Спиноза с карандашными пометками, а на фортепиано — любимые партитуры Моцарта, когда-то подаренные Юргенсоном. И опять одна комната была отведена для Боба. Весной Боб, его два кузена, неразлучный новый его друг Рудя Бузгевден, Володя Направник, приезжали сюда зубрить перед экзамены. Иногда Петр Ильич возил их, четвертую свою сюиту, в Москву. Каждый выезд стоил ему не меньше 500 рублей. У него был обычай всюду платить за всех. Это доставляло ему удовольствие. И не только за Боба, за Колю Конради, за Модеста, который всю жизнь жил наполовину на его счет, за Лароша, но и за людей во много раз богаче его. Он мало что привозил с собой из заработанного в путешествиях. За славой, а главное за деньгами, приходилось ездить и по России, и по загранице. Пиковая дама, единственная, делала его временами богатым человеком. По России он иногда ездил с удовольствием. Тифлис и Киев заменили для него Москву, где со времен Сафонова все стало ему чужим. Из Москвы он вырос, как вырастают из старого платья. Зато к Петербургу вернулся душой. Петербург был уже не тем, что прежде. Направник и вся дирекция выказывали ему всяческое уважение. Он был принят там как первый в России композитор. Там жил Модест, там жили музыкальные друзья, не очень близкие, как Корсаков, и очень дорогие сердцу, как Глазунов. Там, наконец, в училище правоведения учился Боб, и Петербург его любил теперь. Впрочем, где его не любили? Он становился самым любимым всюду, куда ни приезжал. И когда он вспоминал прием в Одессе, самый страстный, самый безудержный восторг, какое-то сплошное стенание вокруг него, его сажали в кресло и несли на руках, ему целовали руки. В оркестре был сплошной туш, рыдая, ему читали приветствия в прозе и стихах, тут же сочиненные. Когда он вспоминал Одессу, становилось несомненным, что он достиг всего, чего можно было достичь. Но чужие края становились ему все более несносны. Каждый раз, когда Вейт Куннене из скверного русского вагона он пересаживался в превосходный немецкий, он давал себе клятву в последний раз уезжать из России. Он ходил в уборную плакать, чтобы не видели пассажиры, над тем, что ему суждено мыкаться по свету до смерти. Зачем? Он не мог ответить на это. Но в Гамбурге ставили Онегина, в Праге пиковую даму, и надо было ехать. Он был известен Европе как симфонист, теперь он становился ей знаком как оперный композитор. В этих поездках жизнь возвращала ему забытых людей, прежних консерваторских учеников своих. Он встречал профессорами консерваторий. С Дезире Падилла он виделся на светских раутах. Все эти встречи были похожи на прощание, словно он памятью возвращался к прошлому, чтобы навеки с ним расстаться. Жизнь вернула ему впавшую в детство воткинскую сестрицу, которая теперь проживала в Каменке и думала, что Петруши все еще 6 лет, и однажды ему пришло письмо от Фанни. Фанни, мадемуазель Фанни, после 45-летней разлуки напомнила ему о себе, прослышав о его славе. Это было почти то же самое, как если бы его покойная мать вернулась к нему. Фанни просила о свидании, вспоминала воткинские годы, спрашивала про всех родных. Она помнила все, сохраняла его детские тетрадки. Он несколько дней не мог прийти в себя. Как? Неужели она жива? Неужели он увидит ее и оживут лучшие годы его жизни? Брат Коленька, неизменный товарищ игр, уральские черные ночи страшных сказок, материнская рука на его вихрастом затылке, санный путь по берегу Камы, детство. Он обещал ей в первую же поездку за границу навестить ее, но только через полгода проездом из Базеля в Париж заехал в Монбелиар. Маленький городок со старой церковью и главной улицей, обсаженной деревьями, показался ему похожим на русский заштатный городок. В тихой улице ему указали на мещанского вида домик. Когда он вошел, к нему навстречу поднялась толстая старушка лет 70 с красным лицом. Он узнал ее сразу. «Пьер!» — сказала она тихо и заплакала. Заплакал и он. Она усадила его в кресло, расспросила про всех, даже про тех, кого он сам давным-давно забыл. Она вспомнила его мать. Вместе с его детскими дневниками вынула несколько старых писем к ней Александры Андреевны. Он смотрел на нее, на ее без единого седого волоса, маленькую аккуратную прическу, на ее живые движения. И жизни своей, из этой томительной, страшной и чем-то неполной симфонии, выводил памятью волнительную, пронзительную тему, начинавшуюся тогда, когда он был стеклянным мальчиком, когда впервые для него зазвучала ария Церлины из Моцартова «Дон Жуана», сыгранная старой оркестриной, в которой сипели и хрипели валы, когда заезжий польский офицер играл ему мазурки Шопена еще до болезни спинного хребта, полученной по наследству от дедушки Ассиера, до туманной роковой встречи на заре юности с таинственным, обольстительным проходимцем Пиччиоли. Он просидел у нее весь день и на завтра опять пришел с утра. Обедать она отсылала его в гостиницу. Она до сих пор жила уроками и достойным образом угостить его не могла. Он предложил ей денег, но она отказалась. В городе не было человека, который бы не был обязан ей грамотой. Жизнь возвращала ему друга юности его, Аннет. Правда, ее он никогда не терял из виду, но в последнее время он все чаще писал ей, преимущественно шутливо. Сквозь эту шутливость она угадывала все то, что он хотел сказать ей всерьез и не мог, и он был благодарен ей за ее понимание. Жизнь, отняв у него лучшего друга, может быть, хотела вознаградить его за эту потерю, но награды эти казались ему при всей их прелести слишком ничтожными. Надежды Филаретовны он все равно забыть не мог. И опять, как бывало, работать, работать, звал он себя к настоящему и единственному делу. Как сапожник шьет сапоги, так он делал щелкунчика. И так писал Иоланту. Для щелкунчика Петипа разметил ему такты, оставалось только заполнить их. Он прилежно заполнял их музыкой. Когда он кончил оба заказа, он заставил себя сделать облегченное переложение для фортепиано «Щелкунчика», исправить клавироосцуг Иоланты, а заодно облегчить и другие переложения своих сочинений. Их делали когда-то Танеев, Клиндворт, но все они были слишком трудны для Боба и заваленные корректурами. Тупея над правкой их, он просидел несколько месяцев в Клину. Во сне снились ему нотные знаки, роковым образом делавшие не то, что им следует делать. Так часто бывало и раньше, когда он писал «Спящую красавицу», он видел себя каждую ночь танцором. Вставал он по-прежнему рано, и в жизни, наедине с самим собой, у него появилась какая-то спешка. Он всегда ходил скоро, ел скоро, темпы дирижируя брал скорее, чем следовало. Сейчас он спешил с работы, доводя себя до головных болей, до дрожания рук. Все равно, была ли это инструментовка Иоланты или новая симфония, которую он задумал писать в зиму 1891-92 годов. Он писал ее без особого увлечения, торопливо и сумбурно, и уже доканчивая наброски, увидел, что ничего нового, сильного, глубокого в ней не сказал. Он уничтожил ее, не проиграв никому. Он помнил неудачу с балладой для оркестра, написанной год назад на Пушкинского «Воеводу». «Воеводой» он дирижировал в первый раз в концерте «Зелотти», и, едва отдирижировав, в артистической, в бешенстве, красный, задыхающийся, изорвал партитуру, сказав, что такую дрянь нельзя играть. Как успокаивали, как уговаривали его друзья. Во второй раз он уже не хотел повторения того же самого, и от симфонии не осталось следа. Но месяцы шли. В ежедневной работе, в разъездах одно желание неотступно преследовало его. Желание написать, наконец, что-то такое, после чего смерть, курносая гадина, была бы ему не страшна. У себя в Клину, в ежедневной, непрекращающейся тоске, и за границей, когда необъяснимое отчаяние охватывало его, он не переставал об этом думать. Симфония. Новая симфония. Шестая. О том, для чего он жил на свете. О том, что он когда-нибудь умрет, и, вероятно, скоро, о его любви, о которой он не смеет сказать вслух.